وهذه بدعة قوم نوح وصلت إلى الشرك. И بدعة народа نوح привело народ نوح куда? К ширку. Это слова шейха Фаузана, точно я вспомнил. Слова шейха Фаузана. Поэтому можете приписывать ему. То есть бидъа народа Нуха привело их к ширку. Второе. Далилю аля анна хусна ниети ля юсауигу амаля гайру машро. Довод в этом аяте, в этом хадисе, в этом истории, в этой истории. Довод на то, что хороший нияд не делает хорошим неузаконенное в шариате дело. То есть, если то или иное дело в шариате законным не является, то есть нет на него указания в шариате, то благое намерение не оправдывает это дело. «Лянна кауми нухи ниятум хасана», потому что народ Нуха, у них нияд был хороший. «Эндама саввару суар юридуна нашат аля лебада». Когда они поставили эти памятники, они хотели что? Чтобы это заставляло их больше поклоняться Аллаху Субхану Таалу. Вот атаку рахвали салихин, чтобы это напоминало им о тех праведных, валя яхсуду ширк абадан. И валлай, ни у кого у них намерения не было делать ширк. Ля юсауиху, аля амаля гайри машро. Третье указание. Баяну фадиляти уджуду л'ильм валь'уляма финнас. То есть доказательство достоинства существования ученых и знаний среди людей. Потому что, обратите внимание, в этом хадисе как сказано, «Хатта иза галяка уляй», когда умерли эти люди, «вану сиеля илм», обратите внимание, и были забыты знания. «Убидат», начали им поклоняться. Значит, ширк когда приходит, когда нет ученых. И поэтому теперь посмотрите на призыв этих людей, как они призывают к ширку косвенно. Как в наше время многие из людей, которые себя считают муджаидуна фи сабилля, муджахидами на пути Аллаха, как они призывают явно к ширку косвенно. Не говорят, делайте ширк. Они говорят, Ибн Баз такой, Утаймин такой, Альбани такой. Берегитесь их, это правительственные ученые, это мунафики, проамериканские. Ях, и кто остается? Покажи мне, кто остается. И он тебе не говорит, косвенно, ну, явно, но говорит, я меня спроси. Я тебе скажу, потому что я муджахид, а про джихад только у муджахидов спрашивают. Забраковали все. И поэтому я смело заявляю, исходя из этих фавайдов, что человек ширку призывает косвенно. Ширку призывает. Поэтому не обольщается. И поэтому, как один брат хорошо заметил, все эти статьи, которые написаны против этих ученых, против требующих знаний и так далее, ни одна из этих статей не подписывается. Ни одна из них не подписывается. Шайтан никогда не напишет. Шайтан. Шайтан не напишет. Никогда шайтан. И поэтому всегда оставляет неподписанный свой этот. Знайте этих шайтанов и берегитесь этих шайтанов, баракаллаху фикум. И поэтому, баракаллаху фикум, шейх Фаузан говорит, что в этом хадисе или в этом афаре указание на достоинство знаний и ученых среди людей. Ва мадарраду фагдихим. И как страшно потери ученых. Лянна шайтан мата джарра ля даути ля ширк. Смотрите, как у хорошего айда сделал. Шайтан не осмелился призывать к ширку ма уджудиль уляма в то время, когда были ученые. Ва инна мата джарра ля мафукида ля ильм ва мата уляма. Однако шайтан призвал этих людей к ширку когда? Когда потеряны были знания и умерли ученые. То есть шайтан максимум, что пришел, сказал, поставьте что памятник. И молчал. Пока шайтан, пока ученые были, ильм был. Как только умерли, все, поклоняйтесь. В атаку пошел. Поэтому, баракаллаху фикум, берегитесь этих шайтанов. И рассказывайте людям о положении этих шайтанов. Это является ваджибом. Рассказывать, то есть уберегать людей от этих шайтанов, которые распространяют подобную политику на страницах интернета, называя тех или других ученых правительственными и так далее, понося и унижая этих ученых. А мы видим, взять пример один шейх Утаймин, сколько фавайдов читаем в Таухиде, правильно? Уже какой день читаем фавайды, баракаллаху фикум, из его книги. И сколько пользы привели с его слов, и со слов шейха Фаузана, сколько пользы в Таухиде привели. Со слов шейх Салиха, али шейха самого, Абдурахмана ибн Хасана и так далее. И других ученых, как слова которых мы приводим на этой дауре. Дальше шейх говорит. Валякин канат сур... Только салихин валь муаззимин василятан. То есть они сначала не поклонялись. Однако эти суры, то есть эти изображения, изображения этих праведников, те, кого возвеличили, это было путем, то есть средством, ватарик и путем, васабаб и причиной, лянна убидат фил мустакбаль, потому что им начали поклоняться в будущем, лямма нуси лялим, когда знания были забыты. Вашайтан руба маата иля сур фаджаля фи айни назар иляйха валь мухата бляха аннаха татахаддат. Смотрите, как также шайтан делал. Шайтан, говорит, иногда может прийти к суре, то есть к какому-то изображению, и сделать так, что тот человек, который смотрит на это изображение, тот, кто обращается к этому изображению, анна татахаддас, то, что это изображение разговаривает. Ванна фамаль мусавар ятакалим, и то, что рот вот этой картины разговаривает. Ванна гу ясмау мингу, и то, что он слышит. Ванна гу юсмау мингу каляман, то, что слышит слова того, кто к нему обращается. Ванна ху дальке там подобное миналяшья. Уаснафу тасаруфат алятитаджилю кальп, и там подобные действия, которые делают сердце человека, таталляку битилькар руханият, связывает свое сердце с духом, который он считает в этой суре есть, камаякулюн. Как мы говорили в наше время, пример плачущая икона. Есть такое или нет? Даже баракулуфикум иногда нету сомнений, кто-то если скажет, даже докажет, что это... То есть если тебе кто-то скажет, докажет, он придет и изучит какие-то, например, физики, химики, что здесь человек ничего не делает. Вала, могут такое доказать, что она действительно плачет? Не обольщайтесь, это может быть действием кого? Шайтана. Он может сделать так, что он действительно плачет. И это никак не могут они объяснить с научной стороны. А люди, видите, как на этом попадаются баракулуфикум? Шайтан может так сделать, и говорящие иконы может сделать. Хоть они христиане сами так делают, попы и так далее, в церкви прячутся за иконой, как фотографии раньше же были в советские времена. Вот какой-нибудь герой рисует, глаза там открывает, рот, он сует туда глаза, и то есть, или же лицо, вот бывает же. Видели, помните, раньше вот показывали же такие фотографии. Я не знаю, сейчас такие есть, нету. Есть такие сейчас в России, нет? А, в Египте, говорит брат, есть. То есть, как он рисует, и лицо только ставит, человек лицо вставляет, например, и он в костюме какой-нибудь герой и так далее. Также монахи делали все, то есть, все время делали, но они глаза оставляют. И прячутся за картину, и приходит человек и исповедуется этой картиной, этой иконе. И икона с ним разговаривает. И я говорю, даже если это научно не доказано, не обольщайтесь, это может быть делом кого? Шайтана. وهذا هو الذي حصل عند القوم الذين عكفوا على قبورهم وعبدوا أهلها مع الله عز وجل. Это то, что случилось с тем народом, которые находились рядом с могилами и поклонялись тем, кто был похоронен в этих могилах, помимо Аллаха Субхана Тааля. Яти ва якуль захабту ля кабри фулян факалямани аби. Кто-то может сказать, и он действительно истину говорит. То, что я пошел, говорит, в могилу такую-такую и со мной и поговорил со своим отцом. Вагу шайтану натакали сани аби. А на самом деле это был шайтан, который говорил на языке его отца. Варуба матасаура бисурати аби. И даже, может быть, примет внешний вид его отца. Фахара джалягу физалям и выйдет к нему в темноте. Фаюхаддисугу абугу бисаути иллави ярифу. И будет с ним разговаривать голосом отца. А у юхаддисугу льали маульвали, или же какой-то ученый, какой-то приближенный, бисаути, своим голосом будет говорить. То есть шайтан будет его голосом говорить. Ярифу умин, который человек знает. Фатаху льфитна вагазина шайтан. И это начнется в этом смута, и это будет от шайтана. И поэтому в хадисе, в котором рассказано про даджала, о том, что он придет, когда и скажет человеку, если я воскрешу твоих родителей, уверуешь ты или нет, это же самая великая фитна. И он скажет, да, уверую, и он воскресит родителей. Это не его родители будут. Это будет два шайтана, которые примут облик его родителей и воскреснут. И вот так человек будет попадаться. Валихаз ибн Аббас... Калибну Аббасун гуна калиматун байена сабаб. Поэтому он сказал слово, указывая на причину фидалик, то есть на причину этого ауха шайтану ля коумиим. Нушил шайтан этому народу. Валь вахи юлькава фил хафа. То есть тариф уль вахи или правил вахи. Что такое вахи? Юлькава фил хафа. То есть когда скрыто что-то передается. То есть явно не видать причин. И все, что скрыто передается, называется в арабском языке вахи. А шайтан умяя тахаддасу алянан. Шайтан явно никогда не призывает, не говорит, не внушает. Аухаяни альфа филхафа. То есть что-то передал скрыто. Вальвахи гуа илькауль хабар филхафа. То есть вахи в арабском языке его тариф илькауль хабар филхафа. То есть когда кто-то передает какое-то сообщение скрыто. То есть те, кто вокруг них, даже не чувствуют, как перешло. Допустим, вот у нас как говорит вахи. Допустим, три человека стоят, один другому передает вахи и говорит, если он что-то ему так сообщил, что третий не почувствовал, называется как? Вахи. Но это говорят обычно вахи приписывается Аллаху или шайтану. Фаульта я фирауихим, то есть шайтан как бы внушил им, аль-кафианфусим внушил их душам, вадалик аль-амру кана сабабан ли ширки билля заужали. Это стало причиной ширка. предавание Аллаха Субхану Тааля сотоварищей. Ауаль амру маубидат. Вначале не поклонялись этим идолам. Джуэль от васали ширк. Все это было только в начале средством, которое приводит ширк. Минасур, валянсаб, то есть изображение, памятники. Вот тасмия, биасмай, салахин. Потому что каждый памятник принимал свои, у каждого памятника было свое время, имя. Вакана залика васильтан ли ширк. Это приводило к чему? Привело к ширку. Валям турбат. Лям турбат, джалюль васаль, то есть не был, не поклонялись этому. Вначале это было только как средство. Лякин индахум миналь ильм. Однако у них были знания. Ма яхджузухум ан ябуду уляйка соляхин. То, что запрещало им поклоняться этим праведникам. Лякин лямма нусаль ильм. Однако, когда были забыты знания, обидат. Этим начали праведным, этим праведникам или этим идолам начали поклоняться. Ваазль фиаля лави фааля губи хай шайтан кана миналь гулю. И это действие, которые они сделали по причине внушения шайтана, и является чем? Излишеством фиуляйка соляхин, излишеством в отношении этих праведников. Вагаза ваджху шахид, это является шахидом, то есть тем, из-за чего был приведен этот афар, это сообщение. Мин аннахум лямма мату акафу аля кубурихим, ау саввару тилька сур, ау насабу лянсаб, фиамакинихим, ва якуну аншату лягум филибада валь илим. То есть причиной что являлось, или что, на что хотел шейх нам сказать, то, что когда эти люди умерли, люди сначала находились рядом с их могилами, потом придали им изображение, потом поставили им памятники в тех местах, где они собирались. И все это только ради того, чтобы это побуждало их к поклонению и к знаниям. Однако, когда это сделали они, это являлось причиной тому, что они в будущем начали поклоняться. Лянна умгалю фиссалихин, то есть этим самым, потому что они проявили излишество в отношении праведников. Вагаза мураду шейх рахимуллах тааля мин ирады хаза ляфа. Из-за этого шейх рахимуллах и привел это сообщение. Каля ван умар, анна расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма, каля тутруника матратин насар абна марьям, иннама ана абдуллахи факулю абдуллахи урасулю. Умар рассказывал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, не возвеличивайте меня так, как это делают христиане с сыном Марьям. Ибо я раб, говорите, раб Аллаха и посланник. Фиги нахью анитрайхи алейхиссалям. То есть в этом указании хадисе запрет возвеличивать пророка саллаллам. Валь итра, то есть это возвеличивание муджавазу тульхат айдан фильмат. То есть итра, это когда человек переходит границу или излишество в хвале. Валь гулю ам фиашия кафира. То есть гулю, излишество, это общее понятие. Во многих вещах оно бывает. Кад якуну фильматхи, иногда оно может быть в хвале. Ва кад якуну фильзам, иногда может быть порицание, как мы сказали, излишество со стороны иудеев было в отношении Иса алейхиссалям, это зам, порицание, правильно же? То, что они его назвали любодеем, самозванцем и так далее. Саллаху алейхи валяхи. Ва кад якуну фильфахм, также может быть излишество в понимании. Кад якуну фильилим, излишество может быть в знании. Кад якуну фильамаль, излишество может быть в делах. Лякина литра, что касается слова итра, аль-гулю фильмат, то это излишество в хвале. Аль-гулю фиттана, то есть когда хвалят кого-то, излишество в похвале. Аль-гулю фильвас, излишество в описании. Он набил, алейхиссалям, на гани литра. Пророк саллаллаху запретил излишествовать в хвале. Кайтра ин насар абни марьям. Подобно тому излишеству, как это совершали христиане в отношении сына Марьям, то есть Иса алейхиссалям, хвалю ва иннама ана абдун факуля абдуллахи расули, и поистине я только раб, и поэтому говорите обо мне, раб Аллаха и его посланник. Хвалю гуна кама атран насара бна Марьям. Пророк саллаллаху алейхиссалям сказал, то есть не возвеличивайте меня, как это делают христиане с сыном Марьям. Валькаф гуна, то есть частица каф, как это они делают. Баду наф язунну аннага каф мифлия. Некоторые люди думает, что это подобие, то есть указывает на подобие. Я не ляту труни бимислима атрат насар абна марьям. То есть некоторые люди понимают этот хадис так, что не возвеличивайте меня точно так же, или не говорите о мне точно то же, что говорят христиане Оисе. Поэтому неправильно этот хадис переводить, не говорите обо мне то же, что говорят. Нет, надо говорить, не возвеличивай меня так же, как это делают христиане. Так же, как это делают христиане. Ваякулю инна насара атрабна марьям фищай вахид. И эти люди, кто понял, что в этом хадисе указано, что не делайте со мной то же, не возвеличите меня так, или не говорите обо мне так, как христиане говорят об Иисусе сын Марьям, и эти люди говорят инна насара, они потом заявили, то есть тот, кто понял хадис так, что христиане, в чем проявилось их возвеличивание? В одной вещи, «Вагу анхалю иннаху валядуллах», то, что я и сказал, что он является сыном Аллаха. «Ванавилю ассалям нага антаджалляху робяту бунува». И Пророк Саласлам, то есть из этого хадис нам указание, то, что Пророк Саласлам запретил нам называть его сыном Бога. То есть, исходя или поднимая его в высшей степени пророчества, приписывая ему степень как бы сына. «Файдакана кадалик», и эти люди сказали, если так обстоит дело, «Маада». Что касается, кроме этого, фаджаясь, можно по-другому восхвалять Пророк Саласлам по-любому. «Ваза каулю каулю хурафиин», это слова мушриков. Кама каля Бусайри, смотрите, что сказал Бусайри фиазль макам об этом. Дама датгун насара фи набиихим вахкум камашита фиги вахтаким. То есть не говори о пророке то, что говорили христиане про своего пророка. То есть не называй нашего пророка сыном Бога. Вахкум камашита, а после этого что хочешь говорить про пророка Саласа. Валиязу билля. Я не ля такуля нагу валядун лилля. То есть не говори, что он сын Аллаха, ваннаху ибнуллах. То, что он ребенок Аллаху. А после этого говори все, что хочешь, и ты непорицаемым будешь. То есть не будешь порицаемым. Второй же вид. Это правильное понимание. Это то, на что указывает контекст этого хадиса. То, что этот каф называется каф-уль-кияс. То есть аналогии. Каф-аналогии. «Ля тутруни итраа кама атратин насар абна Марьям». То есть не возвеличите меня, как это делают христиане сын Марьям. То есть ваше действие, а это итра, возвеличивание, не должно быть подобно действию христиан. То есть христиане начали возвеличивать, вы не возвеличиваете. Вот в этом идет баракулуфик, об этом речь. «Вакафуль кияс гия кафут тамсилин накис». И ученые говорят, что каф кияс, то есть каф аналогии, это указывает на тамсилин накис. То есть недостаточно уподобления. Биан якуна гунака шабагун байна мабадаху ва макаблю фиасль фель. То есть когда сравнение идет о чем? В основе самого действия. То есть сравнение действия с действием. Как мы говорим же, Бараку Фикм, Пророк Саласлам же сказал же, что вы увидите Аллаха так же, как вы видите эту луну. Пророк Саласлам что сравнил? То, что Аллаха увидите, и у него будет вид, как у луны? Или сравните видение с видением? Вот как вы видите луну, так же вы увидите, что? Аллаха. Вот это, барак, вы подобно этому. То есть имеется в виду, что вы не возвели действие, вот ваше действие будет похоже на действие христиан. Действие с действием сравнил, а не само то есть суть, а не то, что сделали христиане, вы это же самое сделаете. И об этом говорил. Понятно, да, как пример? И поэтому ученый говорит, тамсилю накс, биан якуна гунака шабагум байна мабадаху ва макаблиху фиасль фель. То есть сравнение самого действия. Ля тутруни кама атрат, не возвеличивайте меня, как это делают. Фагуна нахью ан ютра алей саляту салям. Здесь запрет, чтобы возвеличили Пророк Саласлам. Кама хасалян ан насара атрат, как это делали христиане. Фагуа тамсилю лиль хадат биль хадас. Поэтому здесь уподобление или сравнение действия с действием. Ля тамсилю нахью ан нау литра, а не сравнение или запрет вида возвеличивания. Нет. Каля ка ля тутруни кама атра. Пророк Саласлам сказал, не возвеличивайте меня, как возвеличивает. Фанахью ан итра ляху алейхи саляту вассалям ли аж... То есть, не возвеличивайте меня, как это делают христиане. Фанахью ан итра, то есть запрет возвеличивания, Пророк Саласлам сказал, ли аж ли анна насара атра дна Марьям фахадагум ли дзалика ля куфри ва ширби ля заваджаль. Из-за того, что христиане возвеличили Ибну Марьям, и это их привело к куфру и ширку, валиязу билля. Ваддианнаху валят, и то, что они заявили о том, что он сын его, Аллах спонталя, валиязу билля, валигаза каля иннама анна абдун, факуля абдуллай в расуле. И он сказал, поистине я раб, поэтому говорите обо мне, что я раб Аллаха и его посланник. Фейдан аль-каф гуна ляйса кафу тамфиль аль-камиль. И поэтому каф здесь, в арабском языке, это каф тамсиль, ляйса каф тамсиль камиль, то есть не является полным уподоблением. Биан якуну мабада мумафин ли макабля тамам, чтобы не было то, что до него подобно тому, что после него со всех сторон. Как мы привели хадис, вы увидите так же, как увидите луну. Я не фильвас, инна магия кафу тамфиля лязи якуна мабада муштаракун ма макабля фильмана. Однако это каф тамсиль, который указывает на то, что до него подобно тому, что у него в смысле, то есть в действии. Вагия кияс ульти таджмауха илля. А это тот кияс, то есть который имеет одну общую илля, одну общую причину. Валихаза якуль фукага камагуа маалюм, и поэтому ученый по фику говорит, как это, говорят, как это общеизвестно, хаза кагаза, то есть это подобно этому. Например, якулюн, набиз гайру тамр валь айнаб, ка набиз тамр валь айнаб. То есть тот напиток спиртной, который делают настаивая финики и виноград, подобен спиртному напитку, который настаивается на каких-то других фруктах. У амусавату байна газа газа ли уджуд ля асль масли байнахум. То есть сравнение между этим напитком и этим, из-за чего? Из-за илля, причина, которая между ним, что тот опьяняющим делает и тот. То есть кто-то делает, допустим, положил урюк, допустим, или абрикосы, и они там лежали, и потом что? Начали киснуть, начали бродить и превратились в вино. И ученые говорят, что вот это вино из персика, или же, допустим, из абрикоса, подобно вино из винограда. То есть как подобно? Один и тот. Не один. В смысле, что там причина илля, что это потом приводит к искару, человек от этого становится пьяным, как и это приводит к искару, человек становится пьяным. Вангуна нахия нитра ли ажди уджуд ль ас литра. И здесь запрет возвеличивания из-за того, что есть основа возвеличивания филиштирак байна литра и насара вама саба баху мина ширк. Из-за того, что в чем возвеличивание? Есть нечто общее между возвеличением христиан и то, что являлось причиной этому, что это привело к ширку. Причиной этому являлся ширк. Вайтра ма ляу утрия наби саласлам ма саю саби баху мина ширк. И запрет возвеличить пророк саласлам, что если он начнет возвеличивать, то тем возвеличием, который приведет к ширку. Как мы видим, баракулфикум, слава Бусайри, привело его к чему? К тому, что он, его возвеличение привело к ширку валиязубля. Валь уммату фиактар ментавай фига халифат хаза. Большинство общин нашей общины, большинство групп нашей общины противоречили этому. Ватрат наби саласам итран хатта баля ганджаалю миналь улюми ильман лаухи валь халями. И возвеличивание пророк саласам их довело до того, что они приписали пророк саласам знания хранимой скрежели и пера. Ванджалю минджудихи дунья вадурратуга. И сказали, что из щедрости его был создан этот мир и тот мир. Ванджалю лягу миналь мульки насибу налей саляца. И сказали, что пророк саласам является или правит чем-то миром. Тааля Аллаху амма якулюна валимина улювун кабиран. Аллах велик и пречист от того, что ему приписывают эти злотворящие. Аршадахум бихаулим пророк саласам им указал, сказав, инна маана абдуллахин факулю абдуллахи ва расули. Поистине я раб Аллаха, поэтому говорите, раб Аллаха и его посланник. В этом вот и есть полнота. То есть в чем право пророк саласлам описывать его тем, что он, саласлам, посланник Аллаха. Это является самым великим положением, который может добиться человек, или же который может быть дано человеку, а это быть посланником. Халяль муаллиф ших дальше сказал, халяль алейхиссалату вассалям, и якум альгулю, берегитесь излишества. Поистине погубило тех, кто был до вас, излишество. Хаза нахью анильгулю бианвайхи. Пророк саласлам запретил тоже в этом хадисе все виды излишества. Ваннаман кабляна иннама ахлякухум гулю. И то, что те, кто был до нас, их погубило излишество. Ахлякахум минджихати дин. Погубило их излишество со стороны религии. Вахляков Майдан Миджигади Дуни, и также их погубило излишество со стороны Дуния. Анна умгалю фидинихим. Они проявили излишество в религии. Фагалю бисабаб кулли шар. Фалю гулю сабабу ли кулли шар. Излишество является причиной любому злу. Валю ктисад сабабу фи кулли фалях. А умеренность является причиной любого успеха в альхайре и добра. Фалю гулю мангию на ангу биджамия суварихи филяхвали валя амаль. И излишество является запретным все его виды, будь это в делах, будь это в словах. Акуаль кальбу амаль кулю, будь это дела сердца, сердец и дела органов. Вакадалика акуалю лисану амалю джаварих, также дела языка и дела органов. Фальгулю сабабун лиль халяк. Излишество является причиной гибели. Аль халяк ля абд фидини хи вадунья. Причина гибели раба как в религии, так и в быту. Кали вали муслим, также имам муслим приводит от Ибну Масуда. Ибн Масуда на Расул Саллам кали галик аль-мутанаттиун. Пропали или да пропадут излишествующие. Ниже пропали излишествующие. Кали ат-халясан. Три раза это пропал Саллам сказал. Хави калима галик аль-мутанаттиун. То есть эти слова пропали излишествующие или же да пропадут излишествующие. Яни аль-лази танаттау фима ятуна биги фи афалим ва аквалим. То есть это те люди, которые излишествуют в своих делах или в своих словах. Вагум аль-лазина джавазу аль-хадда фи залик. Это те, которые переходят границу в этом. Вабтагау ильма шай ау такалляфу шайн лям язан бихилля. И те, которые пожелали знания о том, или же действовать что-то из того, делать что-то из того, что не позволил Аллах спанталя. Фазаду амма узина лягум. И они перешли границу дозволенного, фату биашья лям юзан лягум фига. И начали совершать то, что им не было позволено. Аттанату валитра вальгулю мутакариба яджмау вальгулю. Слова танату, то есть излишество, итра, как бы восхваление, гулю излишество. Все это является смыслом слова гулю. То есть все это как бы синонимы. Альгулю яшмелю литра. То есть гулю, оно содержит в себе итра, восхваление. Ва яшмелю танату. Танату мы тоже сказали, как излишество переводится по-русски. Факулю мутанату вакуль литра гулю. То есть любой вид танату, любой вид итра является излишеством. Вальгулю исмунджами лихази и джаме. Згулю это имя, которое охватывает все эти виды. Фашейх рахимахуллаху фиазальбаб байяна на сабаба куфри бани адам ва сабабу таркихим динахум уоль гулю фи салихин. Шейх нам указал, что причина неверия куфра людей и отказа их от своей религии заключается в возвеличивании праведников. Бианджавазу аль-хадда фихим, так как они переходят границы в этом. Джавазу кауми нухин аль-хадда фи салихина фихим фаакафу аля кубурихим ва аллахухум фасарат алиха. Они перешли, то есть народ Нуха перешел границу в отношении праведников, фаакафу аля кубурихим, то есть начали находиться, находились рядом с их могилами, потом обожествили и превратили их в божеств. Ван насара галлят фи русули Иса алейсалям. Насара, христиане, проявили излишество в отношении Иса алейсалям, вафиль хавариин, в отношении его апостолов, вафиль батарика, в отношении их, то есть попов или каких-то служителей церкви, хатта джаалюхум алихам Аллах, и сделали из них божеств, кроме Аллаха. Ястагисуна бихим, просят у них помощи, ваюаллигунахум, обожествляют их, ваясалюнахум, просят у них, ваябудунахум, и поклоняются им. Вакадалика фигазиль умма, также в нашей общине. Джуля линнаби алейсалям, насыбун мин хасаиси лиля. Пророку Саусам были приписаны некоторые божественные качества. Хазахуа айну манаха ангу алейсалям. Это и есть то, что он запретил, сказав: Бикаули, ля тутруникама атратин насар аль-масиха абна Марьяма, иннама ана абдун факулю абдуллай ва расуля. Не возвеличивайте меня так, как это делают христиане. Как делают христиане с сыном Марьям, с масиха сыном. Поистине я раб, поэтому говорите обо мне, раб Аллаха, его посланник. Вафиаза Хадри Кифай. Масаиль. Первая масаля, шейх говорит. Аннаман фахима хазаль баб. Вальбабайни бадаху табайяна лягу гурбат аль-ислам. Вара мин кудрати ллахи ва таклибихи лиль кулюби л'аджаба. То есть, для того, кто поймет эту и две последующие главы этой книги, становится ясным искажение истинной сущности ислама и его чуждости в наши дни. И он увидит нечто удивительное из мощи Аллаха в отклонении сердец. То есть шейх говорит, бараку фикум, для того, кто понял эту две последующие главы, становится ясным искажением сущности ислама. Если ты читаешь эти главы, ты понимаешь, до чего люди далеко сегодня от правильного понимания ислама. Думаю, многие из вас поняли. До чего люди далеки и неправильно понимают, к чему надо призывать. То есть, когда ты сейчас посмотришь, бараку фику, изучав эту главу и две следующие и последующие главы, поймешь, до чего люди далеко от правильного понимания, от правильного призыва, от правильного подхода к исламу. И поэтому, смотрите, шейх Салих Рахимахуллаху Таала говорит в книге «Кашфу Шубахат» очень важные слова, связанные с этой масалей. То есть тот человек, тот человек, который изучит этот раздел, и два раздела после него поймет, что люди сейчас искажен у них истинная сущность ислама. Шейх говорит, шейх Салих, очень важные слова брать. Многие люди Если услышат, я сразу на русский перевел, поэтому по-арабски не буду вам читать. Об этом сказал шейх Салих Алишейх в книге «Кашфу Шубхат». Многие люди, если услышат, что кто-то говорит слова «Ля хауля ва ля куата илля билля», или же слова «Маша Аллах», или же слова «Альхамду лилля», называют сразу такого человека верующим, даже если он не совершает никаких дел.